сошлись возле дверей погреба. Узкий луч фонаря в руке Сдыбнева осветил громадный купеческий замок, сургучные печати. «Все в порядке», — сказал Мишка. «Стой, а мы пошли. В 4:00 жди меня со смены, я как из пушки». Шаги уходящих юнг слышны были еще долго. Потом настала цепенящая душу тишина. Один только раз донесся шумок от шоссе. Это, наверное, грузовик привез из кремлевской пекарни свежий хлеб к завтраку. Конечно, если ты родился и провел детство в большом, ярко освещенном городе, тебе жутковато очутиться одному в ночном лесу. Мало того, ты не костер палишь в пионерском лагере, а охраняешь склад боепитания. Чтобы придать себе бодрости, Савка с винтовкой обошел весь погреб. Знать бы, сколько он уже отстоял. Напрасно отказался взять часы. Отец достал бы себе другие, а Савке часы были бы кстати. Когда он вырастет, он заведет себе не карманные, а чтобы носить на руке. Пусть все видят. От этих мыслей о часах мечты его потекли в будущее. Под неспокойным мраком ночи, в котором шум ветвей заглушался ропотом моря, Савка сладчайше грезил о тех блаженных днях, когда война кончится, и он вернется домой героем. Вряд ли кому из его однокашников выпала такая судьба, как ему. Коля Претра остался в Ленинграде, в блокаде. Выживет ли? Яшка Гриншпан эвакуировался из Ленинграда еще осенью, когда в булочных батоны продавали. Теперь, наверное, сидит за партой в какой-нибудь алматинской школе. А где Наташка Сосипатрова? Где пухленькая Ниночка Плетнева? Небось, отощала. Страшный треск оборвал ему мысли. Страшный, потому что он вмиг разрушил все видения. Стало ясно, кто-то сломал под ногой ветку. Савкина спина покрылась мурашками. Он скинул винтовку, дырявую, макетную, без единого патрона. «Стой, кто идет!» — окликнул точно по уставу. Лес молчал. Может, показалось? И вдруг Савка расслышал отчетливые шаги за кустами. Это был шаг человека. Вот еще шаг. «Стой, стрелять буду!» — бормотал Савка. Со штыком наперевес юнга снова кинулся на кусты, раня их острием штыка. Ему было страшно. Так страшно не бывало даже в блокадные ночи, когда дом, наполняясь пылью, ходил ходуном под бомбами. Когда, лежа под одеялами, Савка слышал выстрел немецкого орудия, а потом отсчитывал, как метроном, до 16, после чего снаряд коверкал гранит фрунзенского универмага. Неуловимый кто-то был здесь, рядом. Савка заставил себя успокоиться. Что должен делать часовой в таких случаях? Дать знать своим, но как? Телефона нет, и нечем выстрелить, чтобы поднять караул по тревоге. Часов тоже нет, да и неизвестно, сколько времени продлится этот поединок на одних нервах. Савка поступил на свой лад, вжался в двери склада так, что замок впился ему в спину, и, выставив оружие перед собой, замер. «Вот только подойди», — шептал он, — «вот только сунься». Он чувствовал, что из мрака за ним наблюдают чужие глаза. А дальше произошло то, чего никак не ожидал Савка. Буквально в 5 шагах от него выбило из кустов хлопок приглушенного, но очень сильного выстрела. Выпорхнула голубая искра пламени, и в небо прямо над складом ушла зеленая ракета. Она погасла, после чего шаги человека пропали в отдалении. Замелькал фонарь разводящего. Сдыбнев вел смену. Еще никогда в жизни Савка так не радовался товарищам. «Замерз?» — окликнули его юнги, подходя ближе. «Спотел даже. Чего так? Ночь-то холодная, ниже нуля». «А я страху натерпелся», — сознался Савка. «Страху?» — хмыкнул Мишка. «Отчего?» «Ходили вокруг меня». «Да брось, наверное, корова. Колхоз-то рядом». «Корову я бы признал, но это был двуногий зверюга». «Не ерунди, корова!» Сдыбнев сменил часовых и вместе с Савкой пошел обратно в караулку. Савка долго шагал молча, потом сказал: «А знаешь,